Глава 23. Макс Страйк. Перед сном Лиенна напоила меня успокоительными каплями собственного приготовления, и я спала, как убитая. Едва не проспала утром завтрак, на который планировала попасть. На спортивных мероприятиях мне ранее бывать не доводилось, так что я не представляла, когда удастся поесть в следующий раз. Вряд ли же там есть какой-то буфет, как в театре. Туалеты бы имелись уже хорошо. Настрой у меня, само собой, был не самый бодрый. В голове снова крутились вчерашние мысли. Зачем я понадобилась Даргнаутам? Только ли дело в открытии отца? Или мой дар им бы тоже пригодился? В любом случае, я уже ввязалась в эту партию, так что придется доигрывать до конца. «Опять ты меня бросаешь», — укоризненно вздохнула подруга. «Извини, пожалуйста. Надеюсь, следующий выходной мы проведем вместе», — приобняла я ее. «Ты уж постарайся», — надула губы Лия. Хотя я знала, что сердится она не всерьез, просто ей нужно было выговориться. Самоходки у академии расхватали, так что пришлось вызывать себе из города и потратить полчаса на ожидание. Ладно, я вроде успеваю. Интересно, меня пустят, если я опоздаю? И не обидится ли Алекс? А если обидится, то что? Расторгнет помолвку? Было бы здорово. Примерно так я рассуждала всю поездку, крутя на пальце кольцо. Алекс вчера вечером прислал сообщение, чтобы надела, и я не стала упрямиться. Он вел себя образцово-показательно, и я тоже попробую пойти ему навстречу. Может, так мы быстрее договоримся о расторжении помолвки. Но мечты остаются мечтами. Реальность оказалась сурова и беспощадна. Я успела к началу, и не только я. Передо мной оказалась огромная толпа людей на вход. Пришедшие делились на два лагеря. Желтый и черный, наверное, по цветам команд. Кто-то принес флаги, дудки, какие-то хлопалки. Шум стоял ужасный. Я растерянно крутила головой, не понимая, куда мне идти. У стадиона бегал задерганный персонал, пытавшийся внести хоть каплю порядка в море хаоса. Одного такого парня в форме работника стадиона я и поймала. «У меня пригласительный!» — прокричала ему в ухо. С другой стороны задула, застрадала труба, заставив нас обоих поморщиться. «Вам нужен пятый вход для особых гостей!» — также криком ответил он. «Ну, вы уверены, что пригласительный есть?» «Надеюсь!» — откликнулась я и двинулась в указанном направлении. «Если нет, то я не виновата. Просто развернусь и уеду». Пока я пробивалась к нужному входу, меня успели десяток раз толкнуть и по несколько раз отдавить каждую ногу. Разгоряченная толпа наводила ужас, и я постоянно спрашивала себя, что вообще здесь делаю. Я даже основных принципов игры не знаю, не то что правил или каких-то тонкостей. Кое-как добравшись до пятого входа, я вцепилась в руки контролера, боясь, что иначе толпа меня сметет, как цунами. «Джейн Аберхау!» — крикнула я. Не знаю, услышал он или прочел по губам. Скорее, второе, шум стоял страшный. Но, сверившись со списком, мужчина кивнул и прислонил ладонь к считывающему артефакту. Он что-то прокричал, кажется, «заходите», так что я надавила на ручку и прошла. Дверь за мной захлопнулась, отрезая и от толпы, и от шума. Внутри царила спокойная атмосфера, собравшиеся пусть и достаточно громко, но все же в рамках приличного разговаривали, обсуждая предстоящую игру. Я облегченно выдохнула и расслабилась. Как оказалось, зря. «Джейн, я так рада, что ты пришла!» Подкралась ко мне Летиция Даргнаут, заставив вздрогнуть. Она тут же взяла меня под руку и повела куда-то вперед. «Сама я не болельщица. Это Артур привил Алексу любовь к Макстрайку. Он часто брал его с собой на матчи. Но я и подумать не могла, что мой мальчик...» Она говорила и говорила, уводя меня все дальше. Я не успела и глазом моргнуть, как мы подошли к стойке с закусками. Здесь имелась и такая. И мне всучили в одну руку крошечный бутерброд, а во вторую — бокал. «Как твои успехи в академии?» — поинтересовалась женщина, а я сразу напряглась. «Все нормально, мы же только начали», — «Год вводный, большинство предметов тоже», — ответила я как можно небрежнее. «Вот и Алекс говорит, что ему все просто дается. Неудивительно, с его-то данными и подготовкой. Я столько сил в него вложила. Никогда не доверяла воспитание сына нянькам и гувернёрам. Поэтому и школу выбрала рядом с домом, чтобы хоть отчасти контролировать его обучение». Летиция была так многословна, что моего участия в ее монологе почти не требовалось. Она рассказывала какие-то случаи из детства Алекса. Насколько уже тогда он был замечательным и способным ребенком. Да-да, я помню. Тоже интересно ее воспитание. «Ты не надумала сделать вашу помолвку открытой?» — последовал новый каверзный вопрос. «Нет, пока мы учимся, мне бы не хотелось иметь статус чьей-то невесты», — отрезала я. «Жаль, жаль. Я всегда думала, какой будет девушка моего сына. И знаешь, твой образ очень вписывается в мое представление о невестке. Умная, красивая, одаренная, воспитанная, скромная. Ты просто идеал для любой свекрови», — засмеялась она. Я выдавила улыбку, не став заваливать ее ответными комплиментами. «Я же скромная и вообще идеал». Болтовня Летиции начала утомлять похлеще дудок перед стадионом. И главное, я совершенно не понимала, как от нее отделаться. На закрытой трибуне для своих мы сидели на соседних местах. Вопреки моим ожиданиям, сервис здесь был на уровне. Официанты, меню, подносы и откидные столики на спинках кресел. Почти ресторан. «Желаешь чего-нибудь?» — поинтересовалась Летиция. Я отрицательно помотала головой. «Когда уже матч начнется?» Люди на огромных трибунах неистовствовали. Вокруг реяли флаги с мантикорами и драконами. Трубили дудки, стучали барабаны. Я словно попала на какое-то массовое представление, где одновременно была и зрителем, и участником. И вот, наконец, под звуки фанфар две команды вышли на поле. Я думала, что с такого расстояния ничего не будет видно. Но сразу заметила Алекса в желтой футболке с номером 9 на спине. Он тоже поднял взгляд, безошибочно найдя нужный сектор на трибунах, и уверенно разглядел меня, потому что кивнул вполне отчетливо. Я откинулась на спинку и потерла виски. Очередное видение сбылось. Все сбывается. Команды обменялись рукопожатиями и разошлись по огромному полю в каком-то хаотичном порядке. «Эх, надо было хотя бы про общие принципы парней расспросить», — запоздало подумала я. А дальше? Дальше началось безумие, иначе происходящее не назовешь. На игроках замерцала магическая броня, не та, что мы отрабатывали на боевке, а что-то посерьезнее. Сначала игра напоминала мне массовые догонялки, но потом я начала понимать суть. На каждом игроке висел артефакт, который нужно заполучить и донести до своей базы. База тоже охранялась, то есть добытые артефакты можно отбить обратно. В итоге у кого больше артефактов собрано, та команда и победила. Пользоваться разрешалось как физическими приемами, так и определенными магическими заклинаниями. За применение заклинаний, не входящих в утвержденный перечень, игрок дисквалифицировался. И если поначалу действия на поле казались мне странными и непонятными, то к концу первого сета я начала видеть тактику и рисунок игры. Пока один игрок пытался снять с выбранного игрока другой команды артефакт, трое других прикрывали его самого. Пятеро охраняли базу. Периодически проходили замены и перестановки. Алекс, разумеется, играл в нападении, добывая артефакты драконов. Он отлично держался, бегал и уворачивался от других, ведь на нем тоже был пристегнутый артефакт, который нельзя потерять. За потерю артефакта игрок выбывал на 5 минут, уходя куда-то в подтрибунное помещение. В какой-то момент общий настрой и азарт захлестнули и меня. И пусть я не начала ничего кричать и скандировать, но полностью погрузилась в игру, следя за разными участками поля. «Алекс сегодня в ударе!» — прокричала мне на ухо Летиция. как и его мантикоры!» «Да», — отозвалась я. Ядовитые мантикоры пока вели со счетом 6-4 и уверенно теснили драконов. «Ты ведь не сомневаешься в победе наших?» — продолжала Летиция. «Нет, я уверена, они победят». В этот момент Алекс как раз сорвал очередной артефакт с дракона и теперь убегал и отбивался от преследования под прикрытием своей тройки. «Вперед, сынок!» — закричала Летиция, хотя услышать ее в таком шуме могла только я и ближайшие соседи. «Джейн, давай сделаем ставку, пока не поздно!» — потеребила меня женщина, указывая на стюарда с табличкой. «После перерыва ставки закроют. Надо успеть!» «Не знаю, я впервые на игре!» Мне действительно не хотелось отрываться от поля. «Быстрее! Что первое на ум придет?» — торопила она. «Просто два числа, Джейн!» Я на секунду зажмурилась и выдала. 9-8! Не знаю, почему именно так. Зато после этого Летиция от меня отстала до самого перерыва. В перерыв, конечно, мне пришлось идти с ней в закрытую зону с баром, чтобы размять ноги. У меня они не слишком затекли, но отказываться было глупо. Не сидеть же просто так одной в кресле. Мое место все равно никто не займет. Летиция восторженно комментировала игру, в которой разбиралась гораздо лучше меня. «Основной нападающий драконов намного слабее Алекса», — рассуждала она. «Ты видела, как он неудачно попытался отобрать артефакт у нашего 11-го номера? Разве можно выходить на поле с такой подготовкой?» И все в таком духе. Второй сет начался без дополнительных представлений. Команды выбежали на поле и сразу ринулись в бой. В какой-то момент черные драконы перехватили инициативу и отыгрались. За 5 минут до конца счет был 7-8 в их пользу. Трибуны в черных одеждах ликовали. Желтые криками гнали свою команду вперед. Я вроде не относила себя к болельщикам мантикор, но все-таки как-то подспудно болела за Алекса. Из драконов-то вообще никого не знаю. Вчера я абсолютно искренне приводила Санте аргументы, сама считая, что раз уж попала на матч по приглашению Даргнаута, то было бы странно болеть против него. Но времени оставалось все меньше, а прессинг драконов становился все сильнее. За 3 минуты до конца мантикоры сумели сорвать с соперника еще один артефакт, сравняв счет. А перед самым свистком Алекс совершил какой-то невероятный прорыв, добыв артефакт и успев в последнюю секунду закинуть его на свою базу. «Это победа!» Мы обнялись с Летицией. Все-таки было что-то в этих спортивных состязаниях. Какая-то особая атмосфера, заставляющая чувствовать азарт и некую сопричастность к победе команды. Вроде ты ни при чем, сидела себе на трибуне. А все равно победа была наша. «Джейн!» — Летиция схватила меня за руку. Видимо, у них это или семейное, или вообще по наследству передается, как цвет волос. «А ведь наша ставка выиграла!» Она потащила меня к окошку кассы, у которой стояла приличная очередь. «Нам без очереди!» — заявила она, проходя мимо всех. «У нас сыграла ставка на счет!» «Ого!» — донеслось уважительное. Летиция назвала свое имя девушке в окошке и получила весьма крупную сумму. «Держи!» — она вручила мне все. «Твой первый выигрыш!» Я неуверенно держала в руках увесистую пачку. А неплохую она ставку сделала. Или на счет всегда такой коэффициент? «Но как же!» — я удивленно посмотрела на женщину. «Ставка ваша, вы и забирайте. Ну, или хотя бы пополам». «Дорогая, ну что ты?» — отмахнулась Летиция Даргнаут с улыбкой. «Поверь, я полностью довольна таким результатом. И не думай спорить, когда это студенты отказывались от денег». Она подмигнула, и я решила не спорить, убрав деньги во внутренний карман. На выходе со стадиона мы расстались, хотя Летиция предложила подвезти. Но мне стало уже слишком много этой женщины. Так что даже очередь на самоходке не пугала. Честно отстояв ее, я запрыгнула в экипаж и назвала конечную точку поездки. И только когда я оказалась на приличном расстоянии от стадиона, с его шумом, гамом и безудержным весельем, мои мысли начали успокаиваться и складываться в картину, такую неутешительную, что я схватилась за голову. Это была проверка, самая настоящая. Меня действительно проверяли как предсказателя. И Летиция. То ли у нее имелся какой-то личный артефакт, то ли на стадионе установлено нечто подобное. Я бы не удивилась. Но я не могла так расслабиться сама. Особенно после предупреждения магистра. Зато теперь у меня есть точный ответ. Я и правда понравилась матери Алекса. Но не тем, что я очень хорошая девочка, а тем, что у меня очень сильный и полезный дар. И сегодня Летиция убедилась в этом лично. Вот тебе и сходила на Макстрайк.